Так вот, вопрос, что пришли и проносили плод, уже не стоит для нас. Мы уже находимся здесь. Нас кто-то сюда принес уже. Слышите, что я говорю? И если мы кого-то вымолили, кто-то находится здесь, уже в этом вопрос не идет. Мы уже здесь. А чтобы плод пребывал, о, это дальнейшая работа, да еще и немалая, и даже не меньше, чем та, которую сделали, чтобы сюда поселить кого-то, привезти куда-то. Кто-то даже сказал так. Это, в общем-то, не кто-то сказал, это был разговор между двумя братьями. И кто-то с евангелистов, он усиленно доказывал, что это очень большая работа, и самое тяжелое – это вырвать человека из мира. И правда это трудно. А второй брат говорит, ну хорошо, ты вырвал из мира и оставил мне и пошел. А мне его 30-40 лет ведет в Царство Небесное, а он идет и что упирается. Это вот еще не из места, кому труднее? Тебе вырвать поставить или мне его завести? Я думаю, тут трудно сказать, что легче и что тяжелее. И одно и другое трудно. Не так легко вырвать из мира, но и довести не так-то легко. Есть сложные люди, со сложными характерами, с натурой, которая, как говорят, не сахар, а его надо вести. И если первая часть, сюда принести плод, уже сделана, то вторая часть, чтобы плод ваш пробывал, она остается и вот оставаться на вашей совести, на вашем сердце аж до конца дней вашей жизни. Чтобы плод, который рядом с вами, чтобы он не ушел отсюда, а пребывал. И если будет вот эта цель молитвы, то Господь благословит. Его остальное ничто не устраивает. Сегодня вся политика, все то, что вокруг делается, это второстепенные вопросы. Сегодня главный объект внимания Божьего – это церковь, которая строится. Вот что самое главное. Не политики, не переустройство мира. Не то, чем они сегодня занимаются здесь. Его главная цель – сегодня Христос строит церковь. А вы – часть этой церкви, члены тела Его. И кто может о вас позаботиться сегодня? Сколько конкретно имею в виду? Чем не вы сами, которые живете рядом друг с другом и гораздо больше знаете друг о друге, чем я или кто-то другой? Вы меня понимаете, о чем я имею в виду речь? Вы знаете друг друга хорошо. Знаете ваши проблемы. Знаете ваши минусы. Знаете ваши плюсы. И отвечаете друг за друга, прежде всего, у молитвы. Господь, помоги, чтобы никто не был потерян. Ведь это люди, за которые заплачена цена крови. И Господь говорит, просите и получите. Если будете просить, я читаю. Еще раз читаю. Не вы меня избрали. А я вас избрал и поставил, а чтобы вы шли и проносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите, от Отца во имя дал вам. Вы увязали вот эти две мысли? Для чего? Чтобы чего не попросите, получили. А если эта цель не будет стоять, тогда зачем? Тогда зачем просить? Я и вы ответите, зачем. Но это не будет точным. Это не будет тем ответом, который устраивает Господа. А его цель одна. Все дам. Если будете заботиться друг о друге, чтобы никто не отпал, чтобы все вошли убежище, получить полную награду. И Павел это знал. И когда где-то случалось что-то с его церквами, он скорее бежал туда, говорил, я не хочу, чтобы кто-нибудь уничтожил мою похвалу. Помните его слова? И он говорил, что Колоссянам, Коринфянам, кому бы он ни писал, он говорил так, что вы будете моей похвалою. А я буду вашей похвалою в день Господа Иисуса Христа. То есть я скажу, вот Господь, вот твои люди. Они через меня покаялись. И они все сохранены. А если их не станет, то Господь скажет, Отец Небесный, Христос, слушай, а за что тебе награды? Ты говоришь, там Маша каялась, а где она? Нету. Ну так за что? Ну то, что ты делал, да. А похвала за что? Ты ж не довел до конца. Ты ж не доделал до конца дело, которое должен был доделать. Я очень хотел бы, чтобы мы это поняли. Иначе Писание говорит так. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Что сие? А вот то, что сверху написано было. Плод принесите, чтобы плод ваш пребывал. Вот это и есть любовь, вот так и любите. А если этого нет, значит нет и той любви, которая должна быть. Пусть Господь нас сегодня благословит. Чтобы это слово легло на сердце каждого из нас. Я не думаю, что вы этого никогда не читали. Не думаю, что не рассуждали над этим. Но, может быть, просто не акцентировали внимание на этих вещах. А после думали, а почему Бог не отвечает? А потому, что вот этой цели никогда не ставило, чтобы плод пребывал. Чтобы сохранить церковь в чистоте, в полноте всякой. Были цели? Поесть, попить, да, говорят, такие цели у всех людей есть. Язычники, которые вообще к церкви никакого отношения не имеют, они заботятся, что есть, что пить, и что больше, что надо, и что не надо. А для нас, христиан, это не является главной целью. Это важно. И никто не скажет, что этого не надо. А для чего это надо? Когда покупаем вещь какую-то, то мы знаем, для чего она нам надо, правда? Мы же не покупаем то, что не знаем зачем. Ну, я деньги пойду возьму, а после разберусь, зачем это надо. Вы конкретно знаете, что вам надо, идете и берете? Так вот, сегодняшняя цель, которую Господь видит постоянно, хочет, чтобы у нас было, это как раз касается нас, церкви, и заботы друг о друге, чтобы кто-то не потерял свою награду. Поэтому мы будем молиться, будем за все благодарить Господа, и пусть вот эта мысль «прочите и получите» будет в вашем сознании, хотя бы именно на этом уровне, на котором я сегодня говорю. Это те вещи, которые не надо забывать. Это то, что утерявши, мы теряем смысл настоящий и молитв, и наше ухождение перед Господом. Клоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть эта любовь Господня наполняет наши сердца. И, может быть, Господи, молясь, мы пользовались запрещенными методами, которые Ты не любишь, и разрушали, Господи, то, что сами строили, и что другие пытались построить. Прости нас, дорогой Господь, за такое неправильное поведение и отношение. Прости за всякое грубое слово, прости за всякую невнимательность, за всякое пренебрежение друг друга, если оно имело место в нашей жизни. Ибо, Господи, за каждого из нас, кто сегодня стоит здесь перед лицом Твоим, и, может быть, кого-то сегодня нет, но, Господи, мы омыты Твоей святой кровью и куплены дорогой ценою, и Ты, Господи, хочешь слышать наши молитвы, чтобы они, Господи, проносились к Твоему престолу днем и ночью, чтобы этот, Господи, бальзам или химия воспурялся, Господи, перед Тобою постоянно, ибо мы хотим видеть, Господи, наших мужей и жен спасенными. Мы хотим видеть спасенной эту деревню. Мы хотим видеть, Господи, радость в сердцах людей. И когда, Господи, их, Господи, дети будут обращаться к Тебе, когда станут пьянство и разврат, когда перестанут терроризовать чем, Господь, мы хотим, чтобы радость поселилась в наших семьях и в семьях других людей, которые еще не имеют спасения, но которых ты очень любишь, и за которых пострадал бы, дорогой Спаситель. Мы уже, Господи, как плод кем-то принесены. Мы уже находимся здесь, а вот чтобы никто из нас не отпал, чтобы никто не отстал, чтобы никто не потерялся. Ты сказал этими простыми словами, чтобы плод ваш пребывал. Помоги, чтобы об этом были наши молитвы. Чтобы, Господи, наше сердце было открыто каждому человеку, который нуждается в Твоей помощи, который нуждается в поддержке человеческой. Но пусть, Господи, в нашей жизни и в нашем служении никогда не будем видны мы. Но пусть, Господи, виден будешь Ты, Твоя действующая святая благодать. Чтобы нам, Господи, не закрыть собой Тебя. Чтобы нам, Господи, не увести людей в ненужном направлении. Но научи нас молиться там, Господь, чтобы действие Твоей могущественной силы открыло глаза многим, и особенно жителям этого ущелья ходьбы. Ты знаешь, как здесь мало коренных жителей, как мало тех, которые, Господи, и здесь корни имеют. И Ты один знаешь, какие демонические силы скомпают их разум, их сердца. Ты знаешь, каким молотом можно разбить их черствость. Потому мы поднимаем к Тебе наши взоры и просим Тебе благословить это поселение. Благослови Твоим глубоким миром. Благослови, Господь, интересом Твоему народу. А Ты, Господь, знаешь, как Ты это сделал. И теперь, Господи, когда мы молимся, помоги нам помолиться Духом Святым, помолиться теми словами, которые изучены не от нашего разума, а от Твоей великой благодати, которые проникают в глубины Твои, в глубины Твоей мудрости и помышлений Твоих, Твоих великих планов, которые Ты имеешь о нас, жителям земли. О, великий Спаситель, благоволение Твое, а пусть пройдется ночь, Иванус, Минскорье, Горчеван, Тамира, Гермас, Маскокрей, Кронтаны. Даруй, Господи, эти греховные связи, этот плен разума, который, Господи, сегодня поджил на сердцах этого народа, который никак не может обратиться к Тебе, никак не может разобраться, где щемец, где тьма. Поэтому, Господь, Ты разрушишь эти преткновения, пусть эти щемцы будут, и пусть, Господи, многие жители этой деревни придут сюда в молитву, чтобы здесь склонить свои колени, исповедать Твое великое имя, разрушиться своим греховным временем и стать наследниками вечности, наследниками Твоего святого неба, членами Твоего тела, родиги, Герста, Фурия, Фарлай, Альчер, Шумермен, Мэнхреты, Отец. Благослови, Господи, каждого члена этой церкви, чтобы он был Твоим молитвенником и никогда не приходил к обстоятельствам. Я достижение, Господи, о каких-то целей не пользовалась этими негодными методами, но чтобы, Господи, молитвы служили Тебе постоянно, чтобы, Господи, найти возможно на Тебя, и чтобы еще множество народа воспели перед лицом Твоим без свободы и победы. И это, Господи, делай во имя Твое и для Твоей славы. Ты знаешь, Господь, разделенные семьи Твоего народа, Ты видишь, Господи, жены, которые умоляют лицо Твое о спасении, Господи, своих мужей и как матеря о спасении своих детей. Ты, Господи, знаешь мужей, которые умоляют лицо Твое о спасении жен и детей. Ты, Господи, знаешь молитвы со священи, которые возносятся сегодня, и Ты откроешь Твою жертвую руку и дай радость в эти дома. Дай, Господи, как будет спасен души, и, Господи, сердца, воспевающие в радости, хвалу Тебе и благодарение за совершенную победу, за силу Твоей крови, за преображенный разум и за ту великую радость, которую вновь сердце Духа Святой. Господь, Ты знаешь все болезни и проблемы, которые присущи членам этой церкви, Господь. Поэтому я сегодня прошу Тебя, сделай с ними милость. Ты знаешь, Господь, эти больные места. И пусть, Господи, рука Твоя, исцеляющая рука, коснется этих больных мест. Пусть они почувствуют Твою свободу от болезни. от всякого демонического влияния. И пусть эта церковь растет, пусть Господь возрастает в духе, пусть Господь умножается за счет многих спасенных людей, и пусть Твоя святая любовь торжествует в их сердцах. И я, Господь, прошу во имя Твое и для Твоей славы. И так благослови брата Вадима, благослови Господи всем его помощью, всем дню его благослови. Благослови каждого людей на этой церкви и по отдельности, и всем вместе. Дай им единство Духа встающего мира, и пусть Твоя святая любовь, Господь, поднимет их от этой земли, чтобы они могли быть истинно, Господи, детьми Духа, детьми, Господи, и верными Тебе, и исповедующими имя Твое, и, Господи, ждущими Твоего пришествия, для того, чтобы прославить Твое святое имя там, на небе, у подножия Твоих святых ног. А за сегодняшний день, за слово жизни, за возможность слушать слово Твое и молиться, прими от нас хвалу и благодарение, как и верь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.